Глава 10. Приказано отдыхать. Мы с Канаверон. Сидят две вороны и спорят. Взлетит шаттл или нет? Взлетит. Не взлетит. Взлетит. Не взлетит. Шаттл стартует. 5 минут полет нормальный. И тут бабах! Части шаттла падают вниз. И одна ворона спрашивает другую. Слушай, как ты догадалась? Служу Советскому Союзу. Просто анекдот. Сидя за столом, Квашенников внимательно просматривал лежащие перед ним бумаги. Подавляющее большинство из них были датированы прошлым годом и содержали угрозы, просьбы, требования, обращения и обвинения далеко не самых малозначащих в России лиц. В отдельной папке были собраны мнения аналитиков, экспертов-психологов, наиболее известных на тот момент экстрасенсов и папки с личными делами. Первые строчки в самом верху папок были совершенно одинаковыми и относились к безликому и угрожающему штампу, совершенно секретно, особой государственной важности. А вот дальше шли названия дел, которые могли бы вызвать шок у любого, не посвященного в тонкости работы 13-го отдела чиновника. Алена, клерик. Примечание. Клерик, он же клирик, духовное лицо в католической церкви. Здесь использование этого слова специфично. Клерик – персонаж компьютерных игр, посвященный какого-либо божества или божеств, используют дающуюся ему силу для исцеления союзников или уничтожения нежити и нечисти. Конец примечания. Наемница. Дмитрий. Шаман. Александр. Ассасин. И другие. Папок было много, но задумчивость Квашенникова была вызвана не ими. Прямо перед ним лежала пара листов бумаги, один из которых, написанный неровным и отрывистым полустуденческим почерком Софии, был перечитан уже по третьему разу. Внимание Квашенникова было приковано к этому листку. Несмотря на то, что помнил он его уже почти наизусть, приковано может быть потому, что изложенная там информация практически идеально совпадала с выводами наиболее серьезных и умелых аналитиков ФСБ, а может и по той причине, что ему крайне не хотелось смотреть на другой лист, содержащий просьбу одного весьма известного и могущественного олигарха, поверх которой рукой правящего гаранта Конституции было выведено разобраться и доложить. Интуиция опытного оперативника буквально вопила, предостерегая его, но, увы, игнорировать подпись президента на лежащем перед ним листке бумаги было невозможно, а специалист, хоть чуть-чуть разбирающийся в мистической кухне и могущий помочь в разрешении проблемы, у него был только один. С тяжелым вздохом Квашенников придвинул к себе рапорт-доклад Софии Владимировны Давыдовой и, преодолевая сильнейшее внутреннее сопротивление, написал на полях: к исполнению. Выделить максимально возможное прикрытие. В тех средствах и финансировании не ограничивать. После чего расписался и вызвал курьера,